Сквозь тюлевые занавески я отлично видел припаркованный с противоположной стороны дороги полицейский джип. Похоже, Дауд решил перестраховаться и направил кого-то из своих парней присмотреть за неожиданным гостем в моем лице. Возможно, его интуиция подсказала, что со мной следует держать ухо востро. И в данном случае она была полностью права. Сейчас начало третьего ночи, и я изначально не собирался мирно дрыхнуть до самого утра. Если бы не кошмар, данная самому себе установка разбудила бы меня минут через 20. С улучшенным организмом 4 часа сна более чем достаточно, чтобы нормально отдохнуть. Так что, не считая плохого настроения, вполне свеж и полон сил. Впрочем, надеюсь, они мне не понадобятся. Не включая свет, я принялся собираться, благо видел в темноте намного лучше обычных людей. Рубашка, брюки, галстук, наплечная кобура и пиджак – все это не выбивалось из местной моды и было частью маскарада. Однако использованные в костюме материалы, а также некоторые дополнительные функции обеспечивали мне защиту, адекватную большинству угроз, которые я могу встретить на задании подобного уровня. К сожалению, мой личный ранг не позволяет использовать более продвинутое снаряжение. Да и здоров мне доступны лишь базовые. Да парочка, если можно так выразиться, бонусных за уже взятые ранги. По идее, этого должно оказаться достаточно. По идее. На самом же деле, каждый раз мне чего-то да не хватает, и я буквально разрываюсь на части, когда вновь приходит время делать выбор. Что лучше, повысить регенерацию или же взять давно присмотренную сопротивляемость к ментальным воздействиям? Всегда хочется всего и побольше. Снарядившись, я бесшумно выскользнул из номера и прошел до противоположного конца коридора, где располагалось окно, выходящее на боковую часть дома, которую копам не должно быть видно. Я не собирался рисковать, проверяя, насколько добросовестно они исполняют свои обязанности. Так что, аккуратно открыв щеколду, я приподнял ставню вверх и выбрался на улицу. Одной рукой держась за карниз, второй я опустил ставню обратно, хоть и не до конца, оставив себе лазейку для возвращения. В каком-то смысле эти дурацкие горизонтальные рамы даже удобны. Мягко спрыгнув на газон с высоты второго этажа, я, пригнувшись, метнулся к декоративной оградке, опоясывающей гостиницу. Теперь мне предстояло сориентироваться в ночном городе и добраться до больницы. Но ничего, в полицейском участке я видел достаточно подробную карту Строубери, и теперь, отсканировавший ее скаутер, построил мне оптимальный маршрут до цели. Шеф Дауд отлично знает как сам город, так и его жителей, и в этом его преимущество. Вот только он не представляет, с чем ему и его людям предстоит столкнуться. В отличие от меня, и пусть точно мне ничего не известно, опыт предыдущих заданий позволяет сделать кое-какие прогнозы. И если бы я верил, что полиции и собранному ополчению по силам справятся с предполагаемым гостем из иной реальности, то со спокойной душой продрых бы до самого утра.